Острое, непередаваемое наслаждение вновь пронзило ее тело, и Энтони самодовольно улыбнулся, но, вспомнив, что спина у Касси не совсем зажила, перевернулся на бок, не выпуская ее из объятий. Дыхание девушки выровнялось, тело обмякло, и она уснула. Касси вздрогнула и протянула руки, чтобы привлечь к себе возлюбленного, но пальцы коснулись мягкой подушки, и девушка открыла глаза и быстро осмотрелась. Он ушел. Взглянув на часы, она удивленно охнула. Оказывается, она проспала совсем недолго. Часы показывали всего лишь начало 12-го. Касси откинула волосы со лба и села. Несколько долгих мгновений она оглядывала себя, не в силах собраться с мыслями. При виде смятой постели она снова вспомнила, как извивалась под ним, отвечая на каждый толчок, жадно ловила его ласки, а пальцы горячечно мяли упругую плоть спины и ягодиц. По спине девушки прошел озноб. Намеганно взглянула на себя его глазами в ту минуту, когда ее гнев быстро уступил место нарастающей страсти. Слабая, охваченная желанием женщина, умолявшая мужчину взять ее. Как он, наверное, был доволен, увидев ее спящей, словно молодую самку, насытившуюся и удовлетворенную наслаждением, которое он ей подарил. Касси осторожно встала и, подскочив к комоду, стала так неистово скрести тело намыленной салфеткой, что покраснела кожа. «О, Господи!» — прошептала она, уронив салфетку. «Что со мной происходит?» В мозгу всплыла сцена в пещере накануне свадьбы. Не вмешайся тогда Бекки, Эдвард взял бы ее девственность. Тогда она тоже пылала страстью, конечно, невинной, и сама не понимала, что делает. Но все же, положа руку на сердце, именно она поощряла Эдварда. Девушка громко всхлипнула и закрыла лицо руками. Неужели прикосновение любого мужчины достаточно, чтобы возбудить в ней желание? Что если она и вправду развратная тварь, жалкая шлюшка, готовая расставлять ноги перед каждым, кто попросит об этом? Она с тоской взглянула в окно, и губы выговорили заветное слово. Гибралтар, аванпост английской армии. Там соотечественники, которые, конечно, помогут ей и перешлют весточку Элиоту и Эдварду. Касси подбежала к окну и прижалась щекой к стеклу. Огромная скала осталась позади, но она сможет добраться до песчаной полоски берега. Девушка стала лихорадочно собираться, и уже через несколько минут была одета в мужской костюм, которым граф позволил ей воспользоваться во время шторма. Натянув сапоги, она пригладила волосы и связала их сзади лентой. Потом поспешила к письменному столу и начала выдвигать ящики один за другим. Карты, бумаги, счетные книги — все, кроме так необходимых ей денег. Она потянула за ручку нижнего ящика, но, к ее удивлению, он оказался запертым. Девушка схватила шпильку и вставила в маленькое отверстие, бормоча: «Проклятие! Яхта быстро удалялась к востоку, и времени осталось совсем немного». Наконец, замок поддался. Касси с восторгом обнаружила кожаный кошелек, полный золотых луидоров, и, крепко привязав его к поясу, уже хотела встать, но тут заметила изящный английский дуэльный пистолет, полускрытый бархатным лоскутом. Девушка нерешительно коснулась сверкающей серебряной рукоятки и стиснула зубы. Если кто-то попытается остановить ее, она пустит в ход оружие. Касси почти не умела стрелять, но даже ее невеликих знаний хватило, чтобы понять, пистолет заряжен. Она положила его на стол и задвинула остальные ящики. Вдруг легкий сквознячок коснулся ее лица. Обернувшись, девушка увидела графа. Улыбка еще не сошла с его лица, но в глазах уже стыл вопрос. «Что это ты делаешь, черт возьми?» Касси схватила пистолет и, выпрямившись, коротко ответила: «Я покидаю вас, милорд». «Я так не думаю, Кассандра». Он прислонился плечом к притолоке и скрестил руки на груди. «Вероятнее всего, ты просто снимешь эти нелепые лохмотья и наденешь платье. Скоро обед». И добавил тихо, почти нежно: «Какое счастье, что я старался не шуметь. Думал, ты еще спишь». «Будьте вы прокляты, милорд граф! Я больше не желаю оставаться вашей шлюхой. Ну, а теперь отойдите, пока я вас не прикончила». «Моей шлюхой, дорогая?»